Глава 17. Вечером мне позвонили из аппарата городской думы и пригласили вместе с Краснощековым к ее руководству. Встреча состоялась в председательском кабинете, посередине которого стоял круглый дубовый стол внушительного размера, окруженный большими деревянными стульями с высокой спинкой. Нас встретил сам председатель, высокий степенный мужчина в очках, через которые, казалось, он пронизывал нас взглядом. Но когда он заговорил, психологическая дистанция уменьшилась. Этому способствовало и присутствие его зама, уже знакомого нам. «Вы подняли интересную тему», — начал председатель. «О подземных ходах в нашем городе вспоминают, когда строители находят неизвестные деревянные и кирпичные сооружения под землей. Как мы выяснили, о случаях их обнаружения неоднократно писала пресса. Но, по мнению экспертов из ЦАН, это были колодцы или обычные подвалы. Вы утверждаете, что ходы существовали и даже имеется карта, на которой они обозначены. Вы ее показывали заместителю?» «Нет, то была карта, которую мы сами составили по сообщениям в прессе, свидетельству людей и иркутским летописям», — ответил Краснощеков. «Кроме того, мы сами недавно обнаружили под домом купца Второго хорошо сохранившиеся коридоры кирпичной кладки, которые соединяют несколько домов, причем их ширина достаточна для перевозки грузов на телеге, запряженной лошадью». «Это где?» — удивился председатель. «Под дворцом пионеров? Я слышал, что там находили какой-то проход в сторону двора. Вы знаете еще и другие?» «Конечно. Мы можем показать их вам или тем, кому вы поручите. Но на самом деле таких ходов много в городе. И даже существовала карта, о которой упоминается в летописи Иркутска, Нитом Романовым. На ней были обозначены подземные пути между 40 церквами и купеческими домами». «А где та карта? Вы видели ее?» «В том-то и дело, что она странным образом исчезла», — выпалил я. «Или ее засекретили», — добавил Краснощеков. «Как выяснилось», — продолжил я, — «это же происходит и в других российских городах». «Что происходит?» — уточнил председатель. «Они имеют в виду», — пояснил заместитель, — «что подземные ходы засекречивают во всех городах России». «А смысл? Они могли бы разгрузить город. Сейчас количество машин растет геометрически, а дороги расширить невозможно из-за исторической застройки в центре города. Пешеходы не могут перейти улицу, постоянные пробки. Но даже если нельзя все ходы восстановить, то их важно сохранить как памятники. Народ должен знать свою историю. Тем более это важно в связи с приближением юбилея нашего города. Ему скоро исполнится 350 лет. Вы слышали о моей инициативе к юбилею 350 добрых дел?» «Нет», — признался я. «Но мы так же, как и вы, считаем важным найти и восстановить до праздника хотя бы некоторые подземные тоннели и рассказать о них. Это бы дополнительно привлекло туристов в наш город. В этом и состоит смысл моей инициативы, что каждый житель может внести свой вклад в улучшение привлекательности Иркутска. Повышение качества жизни горожан, сохранение традиций и истории нашего города. Специально для поощрения активных граждан создан премиальный фонд, который к юбилею города отметит заслуги участников. Ваше предложение также может быть включено в список добрых дел». Председатель оценивающе просканировал нас взглядом. «Это здорово, что городская дума решила поощрять жителей за добрые дела», — восхитился я. «Конечно, мы готовы, причем бескорыстно, принять участие в сохранении архитектурной истории нашего города. Как раз об этом мы с вами тоже хотели поговорить». «Про 130-й квартал», — усмехнулся председатель и посмотрел на заместителя. Тот кивнул. «Да, я в курсе, что вы задавали этот вопрос. И что вас не устраивает?» «Дело даже не в квартале», — сказал Краснощеков, «а в непоследовательном отношении к городским памятникам руководства и сотрудников ЦАН. Они когда-то практически все старые дома, построенные вплоть до 50-х домов 20 века, например, такие как кинотеатр «Марат», отнесли к архитектурным памятникам и запретили их снос, а для проведения их капитального ремонта обязали все с ними согласовывать. Причем перед этим еще надо было заказать у них за отдельную плату историческое обследование, сделать проект и только потом они рассматривали возможность вынесения решения. Короче, все это привело к тому, что собственники и пользователи ремонт вообще перестали делать, что обусловило разрушение домов. Но вдруг их политика изменилась, и они дали добро на уничтожение целых кварталов архитектурных памятников, домов, построенных в позапрошлом и начале прошлого века. Я имею в виду здание Красных казарм и 130-й квартал. Все это очень странно. «Да», — согласился председатель. «Такая проблема на самом деле существует, но у нее две стороны медали. Вы правы, что памятники не ремонтировали, а знаете почему? Не только из-за необходимости их обследовать, но и из-за их огромного количества. В Иркутске находится 1119 домов-памятников, в реставрации нуждаются 213 объектов, и для этого требуется более 5 миллиардов рублей. Разве возможно такое количество поддерживать в хорошем состоянии? Никакого бюджета не хватит. Согласен с вами, что это и следствие политики бывшего руководства ЦСАН, который кто-то из областной администрации догадался перевести на хозрасчет, вот они создали себе хороший объем работ. Теперь списки памятников пересматриваются, и это правильно. Необходимо сохранить все, что важно для истории, ну и сделать так, чтобы это не тормозило развитие города. 130-й квартал вызывал очень много нареканий у депутатов, и мы неоднократно обсуждали этот вопрос, но теперь уже что-то изменить невозможно. Решения приняты на уровне федерального и областного правительства, и мы вынуждены участвовать в этом, чтобы к юбилею города завершить стройку. Иначе после больших планов иркутянам могут достаться только котлованы, как это нередко бывает в нашей стране. Было понятно, что мы коснулись темы, которая не безразлична депутатам, но уровень их полномочий в решении некоторых вопросов ограничен. «Но вы не думайте, что мы ничего не делаем», — как будто прочитал мои мысли председателя. «Для изменения ситуации мы активно встречаемся с губернатором, министрами и с новым мэром, чтобы они лучше поняли накопившиеся городские проблемы и совместно с нами могли эффективно их решать. А по поводу подземных ходов подготовьте свои предложения о том, что нужно сделать и чем мы сможем вам помочь». Я дам поручение аппарату Думы, чтобы они активно подключились к решению проблем. Он встал. «Извините, скоро начнется совещание губернатора по подготовке к празднованию юбилея города. Мне необходимо покинуть вас. Но если у вас еще остались вопросы, вы можете задать их заместителю». «Ну что, довольны встречей?» — спросил нас зам. «Я, как обещал, сделал все, что смог. А с мэром удалось вам встретиться?» — спросил я. — Удалось, но он не заинтересовался вашим вопросом. Сказал, что не видит смысла в поиске старых ходов, тем более он в них не верит. Его больше беспокоит состояние современных подземных коммуникаций.